Глава 35. Разоблачение. Некоторое время спустя мистер Гофридус сидел за столом, наслаждаясь гостеприимством миссис Ситвуд. Он до сих пор не мог отдышаться после погони за Пином и Юноной, не говоря уже о борьбе и барахтании на снегу. Все перед ним извинились, и Пин, и Бьяк, и Юнона, и Алуф, причем мистер Гофридус принял их извинения чрезвычайно любезно, хотя лицо его, как всегда, было совершенно бесстрастным. Бенедикт, не принимавший участия в драке, он только наблюдал со стороны, внимательно рассматривал теперь огниво-трость. «Это старая модель», — объяснил мистер Гофридус и поставил на стол свою кружку с пивом. «Сделал я ее для работы. Очень полезный инструмент. Но потом мне пришло в голову, что ее можно использовать и для других целей. Вот я и дал объявление в ведомости. Только сегодня вечером я догадался, что, возможно, огниво-трость и серебряное яблоко как-то связаны, поэтому я и вернулся в мастерскую». «А сколько тростей вы успели продать?» — спросил Алуф. «О, совсем мало», — ответил гробовщик. «Три, может, четыре. Только не знаю, кому». «Как так?» — с отчаянием воскликнул Пин. «Ведь один из покупателей есть серебряное яблоко». «Я знаю, в чем дело», — медленно проговорил Алуф. «Огниво трости продаются через посредство редакции ведомостей. Когда я покупал такую же, то сдал деньги и получил взамен специальный купон. Соответственно, забирая трость, я должен был просто отдать свой купон. Имени моего никто не спрашивал». «В любом случае, если бы вы собирались использовать ее для убийства, то не сказали бы своего настоящего имени», — резонно возразил Бенедикт. «Какое разочарование!» Мистер Гофридус встал из-за стола и оправил одежду. «Прошу прощения, но вряд ли я чем-то смогу помочь». «Алуф, что с вами случилось? Вы выглядите ужасно», — сказал Пин. Он только сейчас заметил, до чего тот помят и растрепан. «А что это за пятно блестит у него на лбу?» «Да, ну и ночка выдалась», — вздохнула миссис Ситвуд. «Мистеру Заболткинсу нынче тоже досталось». «Да уж», — обрадовался Алуф, готовый продолжить свой рассказ с того самого места, где его прервали. «Я был у твоего приятеля, Диодоната Смежаба». «Он мне не приятель», — фыркнул Пин, продолжая внимательно вглядываться в лицо Алуфа. «Я ходил делать ему краниальный анализ», — продолжал тот. «И до чего же неприятная история получилась. У него на голове, сбоку, очень странная шишка, весьма примечательна, размеров невероятных». Бьяк внимательно посмотрел на Пина, затем перевел взгляд на Алуфа, потом снова на Пина. Его будто бы осенило. Все стало ясно, как дважды два. «Боже всемогущий!» — воскликнул он. «Проклятие!» — одновременно пробормотал Пин. «Алуф, а где именно у него эта шишка?» — спросил Бьяк. «На голове, я ж говорю». Алуф был раздосадован, что его все время перебивают. «Справа или слева?» — настороженно поинтересовался Пин. Миссис Ситвуд подняла взгляд от котла, а Бенедикт отложил в сторону огнива трость. На мгновение Алуф задумался. «Справа? Справа от вас или от него?» «Это все равно», — ответил Алуф. «Я стоял у него за спиной. А в чем дело?» «Это от моей картофелины!» — победоносно выдохнул Бьяк. Пин протянул руку, провел пальцами по лбу Алуфа и показал ему. «Посмотрите!» «Во имя Юпитера!» — пробормотал Алуф и побледнел, как смерть. «И Зевса!» Пальцы у Пина поблескивали серебром.